Глава 11. Духи. Валя вышла в сад и пошла в грот подумать. А думать было о чем. Она поставила себе цель решить сегодня. То есть, если она решит окончательно, что пойдет на этот шаг, то будет дальше жить согласно этому решению. Первое. Способна она на такое или нет? Достоевский, конечно, не был дураком. Что уж там. Вопросы, как и люди, все те же. Есть ли право? Или лучше смириться с тем, что вся твоя жизнь летит под откос? Просто сказать себе, да, через полгода он предложит развод, раздел имущества, связи, адвокаты, потом квартира в спальном районе и вопросы без ответов. Как и на что жить? Смирись, Валя. Прими как должное. Ожидать от Стаса благородства? Вещь очень сомнительная. Отработанные шины обычно выбрасывают. В нем это есть. Моих накоплений не так много, а некоторых он знает. А в доме будет жить Лена Осипова. Или они его продадут и купят новый. Надеяться на то, что Стас просто ею увлекся и забудет через месяц, не имело смысла. Он ступил на эту дорожку, потому что пришло время поменять жизнь и встряхнуться. Мужики ленивы по натуре, им не так уж и хочется все менять и заморачиваться. Но бывает и наоборот, когда очень даже хочется. И для этого все есть. Новая женщина и бабки, как у Стаса. Так кого же все-таки травить? Лену или Стаса? Валя села на скамейку. Как же здесь было красиво, гармонично, изысканно. Пионы издавали божественный цветочный аромат вперемешку с пахучей зеленью туй. Лена сразу, наверное, вырубит сад и сравняет его с землей. Будет просто зеленый газон с сочной, дорогой зеленой травой, как на футбольном поле. А Стасу все равно. Если она остановится на Стасе, как на жертве, думала Валя, то как потом с этим жить? Он же отец ее детей. Он им нужен. Это для нее он предатель, а для них он любимый отец. Но самое страшное даже не это. Разоблачение. Все может пойти не по плану. Она допустит оплошность и ее вычислят. А потом однушка в спальном районе покажется номером в пятизвездочном отеле по сравнению с тюремной камерой. Но если я избавлюсь от Лены, то через год Стас найдет другую. Потому что уже приступил к черту и увидел, что это совсем не страшно, и с этим можно жить. Не просто жить, а может быть, намного интереснее, чем прежде, и по-другому. Она задремала. Ей снился страшный змей с красной чешуей и плавниками с перепонками. Он обвился вокруг нее и шипел что-то страшное, угрожающее. В ужасе Валя открыла глаза. В голове еще звучало это ужасное, душераздирающее шипение. Она запомнила слово «Уступи». Нет, цель не достигнута. Она так и не решила, становиться убийцей или нет. То есть воинам можно убивать, защищая свою жизнь. А ей нельзя защищать свою от этой напасти. Ей надо стоять и смотреть, как с нее медленно сдирают кожу, и продолжать спать со Стасом, не получая никакого удовольствия ни от секса с предателем, ни от жизни. Как его хватает только на всех? Она включила телефон, посмотрела на дату. 9. Открыла банковское приложение, нашла знакомый перевод, набрала сумму, в этот раз большую, чем в прошлом месяце. Потом исправила и добавила еще, округлила и отправила. Уже не один год она помогала старикам в доме престарелых творческих профессий. Иногда ездила туда сама, в спортивном костюме, под видом помощницы директора, чтобы самой решить, что им не хватает. Памперсы нужны были всегда. Витамины, БАДы, кроссовки. Иногда лэптопы. Откупалась? Она не задавала себе таких вопросов. У нее были там друзья. Это была тайная сторона ее жизни. Да, никто не хочет никого убивать. Надо все решать цивильно. Принять и остаться без штанов. Это только дикари убивают от ревности. Тут не только ревность. Но ведь разговоры не помогут. Лена никуда не денется. Говори, не говори. Она со Стасом, потому что она так хочет. Хорошо, я скажу об этом Игорю, посмотрю его реакцию. Но поможет ли это? Надо попробовать. И еще надо испытать яд, а то он может оказаться слишком старым, и все мои терзания вообще ни о чем. Кого же отравить? Кошку? Уличного кота? А в чем он виноват? Зашла в дом, прошла на кухню. В это время зазвонил мобильный. Стас. Дорогая, я договорился с Игорем и Леной на субботу. Что, Кузьмины? Довольный, спокойный голос. Он договорился. Какая новость! Лена, наверное, сидит у него на подлокотнике кресла. Роман в командировке. Аня обещала перезвонить, смогут ли приехать. Но она обязательно позвонит и скажет. Она такая. Может быть, даже вечером перезвонит. Хорошо. Я задержусь сегодня до 9. Дела. Не скучай. Я никогда не скучаю. Хорошего бизнеса. Валя пошла к себе, приняла легкий душ и собралась в город. Иногда можно и просто погулять по магазинам. ЦУМ как-то не хотелось называть ТЦ. ЦУМ – это ЦУМ. Центральный и универсальный. Валя поднесла к носу пробник новых духов и замерла. «Вам нравится?» – спросила продавщица. Валя не ответила. Она смотрела на мужчину, находящегося от нее в 2 метрах. «Это он. Красавчик с грустными глазами из ломбарда. Она пожалела, что не заговорила с ним тогда. Он может и не обернуться». Что ему сказать, в голову не приходило. Он был в полуспортивной одежде. Бейсболка лежала перед ним на стеклянном прилавке. «Там мужские запахи», – показала она глазами на прилавок, около которого стоял мужчина. «Да, мужские и унисекс. Хотите попробовать? Есть 2 очень интересных аромата для лета». Продавщица зашагала в ту сторону. Валя пошла за ней, встала точно за его спиной и протянула руку, чтобы взять тестер. «Простите», – нечаянно задела его локоть. «Ничего», – буркнул мужчина, не глядя на Валю. «Ой, мне кажется, я вас вчера видела где-то». Она улыбнулась. Это была последняя попытка. «Ну же!» Он отвлекся и повернул голову. «Не припомню». «Извините». «Хватит, пришлось отступить. Дальше можно получить отторжение». Она вернулась к первому прилавку. «Я возьму 50 миллилитров, вот этот запах», — сказала она продавщице. Настроение скатилось под коленки. Иногда так любил говорить отец.